Глава 23. Огуречная кантата. Первым осознал совершенную стратегическую ошибку Лин, который двумя днями после достопамятного путешествия на астероид вышел утром поливать огурцы. За последние пару недель огурцы сильно вытянулись, обвили подпорки и дали множество дополнительных петель, которые, согласно информации из сети, полагалось как-то хитро прищипывать, но никто так и не понял, как именно это делать. В результате огурцы представляли собой заросли, которые в росте и не думали останавливаться. И грозили вскоре заполонить собой, если не весь участок, то весь огород уж точно. Лин подключил шланг, хорошенько полил огурцы, потом перешел к грядкам, на которых апокалипсиса роста пока не наблюдалось. Помидоры вели себя куда скромнее. Да и остальные обитатели огорода оказались растениями интеллигентными, без огуречных амбиций. После полива Лин выждал полчаса, взял с кухни мисочку побольше и пошел собирать огурцы. На завтрак он планировал сделать салат. Мисочка наполнилась сразу, хотя Лин обобрал всего лишь одну плеть. Мало того, огурцы на ней вовсе и не думали кончаться. «Так, посмотрим», — пробормотал Лин, присев на корточки и заглядывая под куст. В последние дни всем было несколько не до огурцов, и сейчас Лин понял, что момент они явно упустили. «Ничего себе!» В глубине куста огурцов было, наверное, десятка два, если не больше. Следующий куст оказался на урожай еще богаче, потому что первый куст был последним в ряду, и огурцы с него иногда срывали, чтобы съесть сразу. И Сап, и Пятый, и Эри, и сам Лин. А вот все последующие кусты атакам едунов не подвергались и... «Ой-ё!» протянул Лин. «И чего делать?» Он поставил мисочку и прошел по ряду. 6 метров сплошных огурцов. Мало того, сорта разные, поэтому большая часть еще вовсю цветет и, видимо, только начала плодоносить. «Эй, рыжий!» — позвала Эри со стороны террасы. «Ты где?» «Я в огурцах», — с ужасом в голосе произнес Лин в ответ. «Малыш, иди сюда. Мне кажется, мы перестарались». «Да откуда я знал это?» возмущалась Эри. «Лин, милый, у нас на соде, если 10 огурцов на кустике вырастет, это уже большая удача. Я думать не думала, что такое получится. Ну, я удивилась, когда Пятый их 6 метров посадил. Но чтобы так, мне и в голову не приходило». «У Валентины на земле была теплица», — мрачно произнес Лин. «У нее тоже столько не вырастало. Так чего делать-то с этим всем будем? Пропадут же». «Часть съедим», — пожала плечами Эри. «Часть засолить нужно, наверное. Часть, ну, не знаю, может, отдадим кому-то? Они же там новые, подрастают еще». «Идея неплохая», — одобрил Лин. «Вот чего. Давай салат сделаешь ты, а я наберу ведро и отнесу Игнату. Он точно ничего сам не сажал, обрадуется. Я уже носил, ему вроде бы понравились». «А когда эти вернутся, я пошлю Саба за банками», — добавила Эри. «Думаю, до завтра огурцы дотерпят». Сап и Пятый ранним утром этого дня вызвали модуль и улетели на приму. Лин, который успел их поймать на выходе, потому что встал покурить, спросил Саба. «Что, тоже в операционную потащишь?» «Язык прикуси», — посоветовал Сап, отвешивая Лину щелбан. «Без тебя разберемся». «Никто никого никуда не тащит. Мы на станцию. Да собрать данные и маяк поставить», — сердито ответил Пятый. «Что тебе в голову приходит? Не понимаю я». «То есть до завтра не ждать?» — покивал Лин. «Лучше бы вы к Луне сходили, разведку сделали, что там и как. Или, что тоже было бы неплохо, посмотрели бы, чего тут еще болтается в пространстве. А то потом Фэб нам что-то новое опять скажет. И снова мы будем сидеть, как оплеванные, потому что он заметил, а мы не заметили». «Рыжий, сказал же, разберемся», — с нажимом произнес Сап. «Так, пошли, светает уже. Пока, солнышко». «Ну, пока, пока», — Лин ухмыльнулся. «Деловые такие, сил нет». Пятый уже от модуля показал ему кулак, а Саб погрозил пальцем. Модуль в невидимом режиме канул в утреннее небо. Лин докурил сигарету, усмехнулся какой-то своей мысли и побрел обратно в дом досыпать. Первый заход к Игнату не увенчался успехом. Старенький любитель астрономии, по всей видимости, вчера наблюдал, сколько было возможно, а теперь отсыпался. Ладно, Зайду к нему попозже», — решил Лин и пошел обратно домой завтракать. Завтракали они теперь, кстати, исключительно на улице, потому что погода позволяла, а есть на свежем воздухе оказалось одно сплошное удовольствие. Сегодня, например, Эри сделала огуречный салат и яичницу с черным хлебом. Съели они это все за 5 минут, и Лин пошел в дом за кофе и свежими пряниками, мятными, купленными вчера вечером сразу после завоза. «Красота!» — констатировала Эри. «И снова прекрасная погода. Слушай, вот интересно, ты обратил внимание, что дождь почему-то бывает только ночью, да и то не всегда?» Лин задумался. «Вообще да», — сказал он спустя почти минуту. «Даже не ночью, под утро, как по расписанию». «Вот именно, давай про это уже узнаем», — предложила Эри. «Давай», — пожал плечами Лин. «Но, сдается мне, это первый Привалов мог постараться. Может быть, в модуле стоит климатизатор какой-то». «Ой, черт! Мы же этим не сказали, чтобы взяли оборудование для плавания!» — всплеснула руками Эри. «Рыжий, свяжись с ними срочно, они же забудут!» «Сообщение сброшу», — пообещал Лин. «Поверь, им сейчас не до оборудования и не до плавания, и вообще ни до чего». «А, ну да!» — кажется, Эри смутилась. «Тогда и правда, попозже можно». «Так, сейчас посуду помою и пойду будить Игната». Лин встал. «Ты пока подумай, кому еще могут пригодиться огурцы». Ведро с огурцами оттягивало руку. Душка у него была тонкая, неудобная, поэтому Лин шел быстро. И пока шел, понял, что тактика, которую они с Эри придумали, ошибочна. Сперва следовало бы найти тех, кому требуются огурцы, и только потом набирать и относить. Или лучше пусть сами приходят, если кому-то нужно. Игнат к моменту прихода Лина уже проснулся и с чем-то возился на участке. Огурцам он сдержанно обрадовался, но предупредил, чтобы больше не отдавали, по крайней мере, пока. «Ах, Илюшенька, вы же видите, я уже в весьма преклонных годах, и мои способности едока весьма скромны», — говорил Игнат. «Конечно, я ничего не имею против свежего огурчика со сметаной, но поймите меня правильно. В день я могу съесть максимум 2, но не более». «А засолить?» — спросил Лин. «Засолить?» — удивился Игнат. «Нет, увольте. Я и в лучшие годы не увлекался подобными экспериментами. А уж сейчас мне, знаете ли, проще купить или в гостях у кого-то полакомиться. Но чтобы самому...» Старик захихикал. «Да и зачем мне? Мои кулинарные предпочтения давно свелись к блюдам простым и незамысловатым. Каша, капуста тушеная, что свежая, что квашеная, картошечки сварить, сосисок. А домашняя консервация — дело сложное и хлопотное. И не хочу я тратить свое время на то, что и есть будет некому». «Ясно», — покивал Лин. Надежда избавиться от еще одного ведра огурцов растаяла. «Жаль. Ну ладно, поищу кого-то другого. Мы перестарались, слишком много посадили». «Да, посадили вы изрядно», — покивал Игнат. «Да еще и земля отдохнувшая. Вот они и полезли». «В смысле отдохнувшая?» — не понял Лин. «Так креусы отродясь не сажали огород, недосугом было», — пояснил Игнат. «Все в бумагах. Какие огурцы с помидорами? Плодородная земля, не росло на ней ничего. Это и называется отдохнула». «Ага, теперь понятно». Лин поднял с земли пустое ведро. «Ладно, пойду поищу кого-нибудь. Может, кому и пригодятся наши пупырчатые друзья». Игнат захихикал. «Поговорите с Соней», — посоветовал он. «Может, она в магазине выложит бесплатно. Некоторые так делали, если помню правильно». «Спасибо», — обрадовался Лин. «Жалко ведь, продадут. Они вкусные». «Ну еще бы невкусные, когда с грядки-то». Лин вышел за калитку и, помахивая пустым ведром, пошел домой. Кажется, проблема с огурцами, пусть и частично, начала решаться. Дойдя до поворота, он вдруг остановился, потому что внезапно понял. «Так», — сказал он. «Погодите-ка. Огурцов мы действительно изрядно посадили. Но откуда про это знать Игнату? Он же у нас никогда не был». Эри о своем открытии он решил пока не говорить. Лучше сперва попробовать разобраться самому и только потом осторожно сказать. «Не участок, а проходной двор какой-то», — подумал Лин раздраженно. «Сперва Лидия, потом Игнат. Интересно, у нас кто-то еще был?» «Стекла вроде целы. Щупы о тревоге ни разу не сигналили. Может быть, что-то искали на участке без захода в дом? Но когда? Ночью? Какой именно ночью? И что они там ищут, ведь бумаги все в доме?» Эрион обнаружил сидящий за уличным столом и листающий какую-то папку. Судя по всему, Эри еще не решила, чем заняться сегодня, и просто ждала, когда он вернется. Лин поставил пустое ведро у крыльца и подошел к ней. «Ну что, отдал?» — спросила Эри. «Отдал. А толку-то?» Лин присел на свободный стол. «Их там еще дофига. Игнат дельную вещь посоветовал». «Какую?» «Сходить к Соне, договориться отдавать огурцы через нее. Сейчас водички выпью и сбегаю. А потом давай на озеро. Жарко сегодня. А скоро еще жарче станет», — предложил Лин. «Давай», — оживилась Эри. «Ты тогда иди, а я вещи соберу. Купальник, полотенце, покрывало. Что нам еще понадобится?» «Хлеба с огурцами можно взять, пряники и попить чего-нибудь», — предложил Лин. «Тренироваться сегодня будем?» — спросила Эри. «Ой, нет», — Лин скривился. «Такую жарищу? Не, не хочу. Соль только к огурцам положи, а то не соленые их есть». «Раз ты в магазин, возьми тогда ситро, которое в пластике, и конфет каких-нибудь», — попросила Эри. «Начальство смылось, значит, шикуем». Если бы Лину не было жарко, и если бы он не замедлил шаг на подходах к магазину, он бы ничего не услышал. Но Лину было действительно жарко. Он шел не спеша, переходя из одного тенистого участка в другой, а у магазина и вовсе остановился, потому что не успел докурить сигарету. «Постою в теньке», — решил он. «Докурю спокойно». Из-за жары окна в магазине были распахнуты сейчас настежь, и Лин различил два голоса. В магазине разговаривали. «Женщины», — понял он, — «две женщины, первая Соня, а вторая...» Лин, повинуясь какому-то наитию, подошел чуть ближе к окну и прислушался. «Вот черт их знает на самом деле, Сонь!» — произнесла женщина. «Ты же сама видишь, они какие-то ненормальные, потому что нормальные так себя не ведут, ты же понимаешь!» «Лидия», — понял Лин, — «это Лидия. На кого-то жалуются? Соседи?» «Вот именно, что черт знает!» — голос продавщицы звучал как-то непривычно, словно сейчас она говорила не в своей обычной манере, предназначенные для бесед с покупателями, а иначе. Но как именно иначе, Лин пока что не понял. «И не придерешься ни к чему. Хотела бы я хоть что-то заметить, кроме общего впечатления, а не получается. Аринка так и вообще самая обычная девка». «Это о нас?» Лин обалдело посмотрел на окно. «Ну-ка, ну-ка». «Зато остальные необычные», — возразила Лидия. «Сережа этот их один чего стоит. Ты до этих таких высоких где-то хоть видела?» «Ну, таких высоких нет, а вообще высоких — да», — осторожно ответила Соня. «Высокий он, есть такое дело, но, понимаешь, Лид, по разговорам он нормальный мужик. Не сказать, что простой, видно, что интеллигент, но, опять же, я не вижу ни одной зацепки». «А я вот вижу», — возразила Лидия, — «у них две комнаты, и они спят на двух диванах, вчетвером. Ладно, допустим, Аринка и впрямь Илюхина жена, а Сережа с Пашей тогда что? Диван делят? Тебе это странным не кажется?» «Подруга, да ты умом тронулась!» — захихикала Соня. «Окстись! Там еще одна комната есть наверху, и мансарда. Так что там кто-то один спит, точно тебе говорю. Не придумывай то, чего нету. Да даже если бы и было, это не запрещено. По закону хоть с табуретом, лишь бы не на людях. А на людях они образцово приличные, даже в пруду и то в шортах купаются». «Какие молодцы!» — с гордостью подумал Лин. «В пруду в шортах, да. Потому что в ступинах хрен купишь плавки. Ну ладно, это, видимо, нам только на руку». «А как они выглядят?» — неслась дальше Лидия. «Ты присмотрись, присмотрись. Ты помнишь песнь Граха? Соня, ты помнишь описание богоподобного Мииты, сына неба? И придет Миита, и будет он станом подобен женщине, но нести будет чресла мужские, и лик его подобен огнем опаленному клину кинжала, и движения его будут точны и верны, и грациозен он будет, как...» «Лида, заткнись», — мирно посоветовала Соня. «Уже давно доказали, что песнь — подделка. И ты не хуже меня знаешь, кто и зачем ее подделал. Что же до грациозности, то не смеши ты меня, пожалуйста. Чуть более пластичные парни, чем остальные. Ну, тощие. И что с того? Люди разные бывают, тебе ли не знать? А чудище, чудище Соня, которое ко мне ворвалось в дом, оно тоже пластичный парень?» Лидия сейчас орала, но шепотом, видимо, понимала, что могут услышать. «Я посмотрела, что это было такое. Это египетский робот, которому как минимум 10 тысяч лет, который, вероятно, хранился со времен первой цивилизации, про которую сейчас и не помнит уже никто. А эти знают. И ты говоришь, что они простые? Нет, Соня, нет, простые не смогли бы подослать ко мне такую тварь. И ты это отлично знаешь». «Шестая». Вдруг дошло до Лина. «Так вот же она, вот он, шестой участник команды. Да, прав Фэб, мы слепые. А все элементарно и просто. Сидит такая вот паучиха, сидит десятилетиями на одном месте, и при этом она видит всех, контролирует всех, знает всех, и времени у нее полно, и доступ есть практически к любому дому и к любой информации». «Этот твой робот вполне мог оказаться просто иллюзией», — возразила Соня. «Ага, иллюзией, которая унесла приемник», — ехидно ответила Лидия. «Причем он знал, что это такое. Принимающее устройство, так и сказал. Дословно». «Значит, Володя где-то взял этого робота и сохранил», — спокойно сказала Соня. «Мы с Игнатом и Морозом весь участок облазили и ничего не нашли», — недовольно произнесла Лидия. «В дом не сунулись». «Почему?» — голос Сони звучал строго. «Если вы все трое уверены, что это не иллюзия, и меня в этом сумели убедить, ну, ты сумела, хорошо, но почему вы не зашли в дом?» «Потому что замки висят новые, а в окнах...» «Ну?» «В окнах змеи. Пытаешься заглянуть, за стеклом движется змея. Значит, не только этого робота он откуда-то приволок. Может быть, змеи тоже роботы. И не простые они люди, Соня. Я не пойму, кого ты в этом хочешь убедить, меня или себя?» Молчание. Молчание и раздраженное пыхтение, судя по всему, продавщицы. «Бритва Акама», — произнесла продавщица с явной неохотой. «Георгий, кстати, тоже на них обратил внимание, когда они ему подпирали криостат. Сам позвал, чтобы поглядеть. Да, странновато, и сказал. Пашка, по его словам, сумел пролезть в щель, в которую ни один взрослый бы не протиснулся. Или побоялся бы. А этот... И вроде выглядит нормально, но, видать, действительно более ловкий, чем мы. Черт знает». «Так что делать-то?» — нетерпеливо спросила Лидия. «Наблюдать и ждать», — велела Соня. «И, Лида, не таскай так часто Веню по улице. И так уже слухи ходят. Да и для сердца такая жара не полезна. Снеси ты его лучше к Морозу. Пусть у него полежит в холодильнике». «Ладно», — неохотно согласилась Лидия. «Слушай, ну если серьезно, чего ты сама-то про это все думаешь?» «Пока не решила», — произнесла Соня задумчиво. «Как по мне, так они неплохие ребята. Игнат их пытался развести на откровенность. Даже выдал, что он Привалов, потомок и...» «И что?» «И хоть бы хны, им по барабану это оказалось. Хотя, говорит, прекрасно время провели. Арина Луну просила показать. Сидели до двух ночи, вино пили, закуски ели, в оптику глядели». «А ведь все ты, Соня, виновата!» Вдруг свистящим шепотом произнесла Лидия. «Как? Ну вот как ты сумела упустить дом, когда мы годами его ловили? Настрой его ждало, как манны небесной. Понятно, что двоим ренегатам пофигу. Но мы трое, и ты упустила!» «Элемент внезапности», — с горечью отозвалась Соня. «Увы, такое бывает. По всей видимости, она выставила лот вечером, и они перехватили его сразу, через агента, и выкупили. Если бы у нас были хотя бы сутки и хотя бы информация о продаже...» «Понимаешь ли, Сонечка?» В голосе Лидии явственно зазвучали ядовитые нотки. «Из-за того, что печать сняли, они... Мы теперь вынуждены идти против закона, чтобы найти то, что нам жизненно необходимо. Ну хорошо, хорошо, про жизнь говорю только я. Про несчастную, святую, маленькую детскую жизнь. А остальные...» «Лида, плевательницу закрой, сентиментальная ты наша!» Зевнув, посоветовала Соня. «Ах, ребеночек, ребеночек, сюси-пуси. 30 лет прошло, хватит мозг выносить уже всем. Актриса, блин, погорелого театра. Давай, признаем уже очевидное. Жизнь нам всем действительно нужна. Вот только не ребеночка, а своя. И здоровье, и молодость. И слинять с этой планеты. Невозможно, понимаю, сама знаешь. Я с Креусами была с самого начала, но хотя бы здоровье и молодость. Вот чего». Она перешла на деловой тон. «Надо за ними проследить. И не так, как вы это делали, а хорошо. Чем заняты, куда шляются, с кем общаются?» «Я одна не сумею, а Мороз с Игнатом слишком старые», — обиженно произнесла Лидия. «Подключай Дергушку», — посоветовала Соня. «И Мишку тоже. Ты ведь знаешь, что им следует сказать, чтобы они посодействовали. Поупираются, да придут. Во! Про робота им расскажи, особенно Мишке. Сам прилетит. Увидишь». «Ах так», — подумал Лин. «Ну хорошо. Ладно, пока что хватит им болтать. Я и так уже немало услышал». Он тихим, беззвучным шагом, спасибо за науку Сабу, отошел на некоторое расстояние от магазина, а потом, насвистывая и шаркая ногами погромче, направился к магазину. Свистел и шаркал он, чтобы его обязательно услышали. Они и услышали. Когда он вошел внутрь, Лидия стояла у прилавка с насадками для леек и что-то увлеченно там рассматривала. А Соня листала амбарную книгу, в которую вписывала заказы. «Здравствуйте», — громко произнес Лин с порога. «Ну и жарище сегодня». «Здравствуйте, здравствуйте, Илюша», — пропела Соня. «Зачем пожаловал?» «Да вот, поговорить хотел. У нас очень много огурцов выросло. Даже не думали, что столько получится». Лин говорил абсолютно спокойно. Возможно, в этот момент его одобрил бы даже скрипач. «Игнат посоветовал к вам обратиться. Мол, можно в магазин приносить, чтобы люди забирали. Так можно сделать или нет?» «За деньги, чтобы забирали?» — уточнила Соня строго. «Да боже упаси, бесплатно, конечно. Нам их просто девать некуда. Пруд как ненормальные, а у нас даже банок нет. Соня, у вас банки есть?» — поинтересовался Лин. «Есть литровки и крышки есть. Ладно, буду у вас брать хоть посколько, на раздачу». «Вот спасибо!» — искренне обрадовался Лин. «Тогда я сейчас бегаю домой, пару ведер принесу». «Не надо сейчас, утром», — велела Соня. «Жарко слишком, чтобы снимать, квелые станут быстро. Утром приноси». «Хорошо. А тогда сейчас можно мне с ситро две бутылки и карамели грамм 300?» — попросил Лин. «Можно», — заулыбалась Соня. «Цитрончиков дам, они кисленькие, в жару самое оно. На пруд собрались?» «Да, мы с женой на пруд, а ребята в Ступино поехали», — сообщил Лин. «Дела у них там». Народу на пруду было в этот жаркий день изрядное количество. Но Эри и Лин пошли на свое место, которое у других отдыхающих спросом не пользовалось. Они уже пару недель как облюбовали небольшую прогалину чуть в стороне от воды, на дальнем берегу, и прогалину эту волшебным образом почему-то кроме них никто не занимал. Расположившись в этот раз с комфортом, расстелили два покрывала, поставили в тенек воду, сумку с огурцами, пряниками и конфетами, и улеглись отдыхать. Отдыхалось в этом месте как-то удивительно хорошо. Впрочем, и уставать было особенно не с чего. «Вот как, значит», — протянула Эри после того, как Лин в подробностях поведал ей сперва разговор с Игнатом, а потом разговор Лидии и Сони. «Ну и дела. Как придем, поговорим с ребятами, хорошо?» «Трансивер», — уточнил Лин. «Ну а как же, конечно. Во-первых, нашелся шестой участник старой группы». Эри загнула один палец. «Во-вторых, события начинают принимать интересный оборот, потому что мы думали, что следим мы, а оказывается, следят за нами». «Ага», — покивал Лин, перевернулся на бок, сорвал травинку и стал щекотать ею ладонь Эри, которой та закрылась от солнца. «Мало что следят, малыш. Они нас вычислили. Они поняли, что мы, как бы сказать, не такие. Доказательств у них нет, но они ведь поняли». «Сабу трудно скрыть рост, а вам, рыжий, прекрати! А вам трудно скрыть то, что у вас есть от природы, и что отличает, ай, вас от людей!» «Ах!» Лин вздохнул, уронил травинку на покрывало. «Вообще есть такое дело с этим отличием. Нам в свое время с этим более чем сложно пришлось. Что в Сапри, что на земле, что на Орине». «Я знаю», — Эри погладил его по руке. «Выходит, что и здесь тоже». Лин вздохнул. «Ну вот что сделать, чтобы стать как все? Хоть на какое-то время стать как все, чтобы не шпыняли и не дергали». «Ид и скрипач про это говорили», — Эри задумалась. «Их тоже за людей не считают почти нигде, но они привыкли. Хотя для них тоже в этом всем было мало хорошего, если вдуматься». «Хорошего в этом действительно чертовски мало», — подтвердил Лин. «Они представляются модификатами, но здесь-то так не представишься». «Слушай, а не делаем ли мы ошибку, обсуждая это все тут?» — спохватилась внезапно Эри. «Вдруг кто-то услышит?» «Нет тут никого», — вздохнул Лин. «Я же слушаю. Ну, вообще, ты права. Лучше не надо, наверное. Дома поговорим. Пошли купаться», — предложил он. «Пошли», — согласилась она. «А огурец тебе зачем?» «Хочу проверить летные качества. Понимаешь, возникла у меня мысль, что редкий огурец в здравом уме долетит хотя бы до середины озера Приваловых. Ну и...» «Положи немедленно», — сердито сказала Эри. «Идиотская идея. Положи, я сказала. Лин, положи огурец, пока я тебе этот огурец... Да что ж такое? Отдай! Рыжий, это нечестно, отдай сейчас же!» «Жизнь вообще несправедлива», — возвестил Лин, который держал огурец на вытянутой руке над головой. «Никогда не получается так, как хочешь. Ай, ты чего, щекотно же!» «А вот будешь знать!» Эри откусила от отвоеванного в честной схватке огурца изрядный кусок, прожевала и продолжила. «Будешь знать, как хулиганить. Идем, идем. Правда, надо освежиться. Вон жара какая!» Никогда не стоит недооценивать местных. Уставший скрипач сидел в кресле, в комнате, откуда он разговаривал, было сейчас темно, подсветка имелась только в той зоне, где он сидел. Примеров тому множество. Если вы думаете, что это только вы попали в поле зрения аборигенов, вы ошибаетесь. У нас это было много раз. Очень много. «Например?» — с интересом спросил Эри. «Всего сразу и не вспомнишь. Когда Джессику вывозили во время той операции», — скрипач зевнул. «Да много где». «Один насчет недооценки, вот это совсем зря. Бертик на трейль ноль сумела рассчитать сеть, ты, Эри, сумела просчитать фрактал. А кем вы в это время были? Сами по себе, и это вам не мешало замечать и анализировать то, что вокруг». «Мы тебя разбудили», — вдруг догадался Лин. Скрипач кивнул и зевнул снова. «Прости, давай потом поговорим». «Мы на корабельное время переходим», — объяснил скрипач. «Лучше сейчас, потом, боюсь, может быть, не скоро». «Когда старт?» — Лин нахмурился. «На днях, точно никто не знает», — пожал плечами скрипач. «Боюсь, не просто так не знают. Секретность, мать ее». «Даже так?» — Лин с тревогой посмотрел на скрипача. Тот улыбнулся. «Не переживай», — посоветовал он. «В таких делах без секретности никогда не обходятся, ты же понимаешь». «Так что нам с местными делать?» — спросила Эри. «Не открываться же им, в конце концов». «Можно и открыться, все равно не поверит никто». Скрипач посмотрел на нее. «Так что если и не открываться, так только из жалости к ним же самим. Одно дело бредить идеей, другое — пытаться доказать что-то окружающим на основе непоколебимой веры. За идею не посадят в дурдом, только посмеются. А вот за фанатизм, сами понимаете». «Это ты прав», — Эри поскучнела. «Помню я, как меня за фанатизм в некотором смысле, да, не нужно. По крайней мере, точно не сейчас». «Вот и славно», — одобрил скрипач. «Так, народ, что у вас с боевкой? Вы работаете боевку?» «Мало», — признался Лин. «Тут жарко очень». «И что с того?» Скрипач прищурился. «Ты считаешь, что потом придется драться только в прохладную комфортную погоду, что ли? Лин, у тебя жизненный опыт больше моего. Ты сейчас серьезно?» «Так, от тренировок не отлынивать. А че это вы вдвоем?» Вдруг спохватился он. «Где Сап? И клон психа?» «Сап с довесочком сейчас на приме», — ехидно заметил Эри. «Кстати, рыжий, смотри, какое колечко! Пятый подарил». «Здорово!» Искренне обрадовался скрипач. «Замуж-то уже позвал?» «Ага», — Эри улыбнулась. «Сама не верю». «Ну и зря не веришь. Он молодец, что решился. Лин, а ты?» «А чего я? Вот доедем до Москвы, и как только, так сразу», — пожал плечами Лин. «Они у вас всегда уводят всех первыми», — приложил скрипач одновременно и Пятого, и Ита. «Я не понимаю, как у них это получается. Ведь в жизни посмотришь скромняга скромнягой, а потом как приглядишься». «Так, давайте по делу», — решительно сказала Эри. «Что нам с местными предпринимать в результате?» «Дай подумать». Скрипач прикрыл глаза. «Ага, А местных надо ловить за руку, или, если ловить пока не хочется, посмотреть на них в действии. А сделать это можно будет... Какой у вас ближайший праздник на этом вашем пруду?» «Через 4 дня будет Иван Купала», — ответил Эри. «Точно», — кивнул Лин. «Снова будут патрули, забеги по кустам и все прочее». «Отлично», — кивнул скрипач. «Это как раз оно. Так, сделать нужно будет следующее.